Оказалось, что МСР-15, маленький гусеничный агрегат длиной меньше метра и весом в полцентнера, успешно справлялся не только с основной функцией сапера, но и являлся отличным разведчиком. Управляли роботом дистанционно, через специальный лэптоп с джойстиком. Оператором был толстенький очкарик, которого все штабные называли коротко – Вася. Вася объяснил, что в случае внешней угрозы со стороны зверюги машинка способна постоять за себя. Робот вооружен гидропушкой с напором рабочей жидкости до 500 атмосфер. Она выстреливает специальным пластиковым пакетом, в котором находится незамерзающая жидкость – тосол или антифриз. Пакет разрывается по выходу из ствола. Один выстрел может пробить листовую сталь толщиной в 7 мм. Серьезное оружие. При необходимости его можно будет использовать. Добавочно на МСР-15 установленный газоанализатор. В подвале дома зафиксирована повышенная концентрация метана, что неудивительно. И нелинейный радар, излучающий электромагнитные волны. Он позволяет точно определить конфигурацию интересующего объекта. Программа уже обработала полученные данные и выдала трехмерный рисунок. Вот, взгляните. Что это такое, по-вашему? Славик обомлел. На мониторе светло-зелеными линиями было изображено нечто, даже весьма отдаленно не напоминающее человека, зверя или насекомое. Шляпка будто у медузы. К бетонной стене существо прилепилось с помощью гибких и тонких нитей щупалец. Туловищ было два. Слегка изогнутые ножки гриба, отходившие от шляпки, каждая заканчивается вяло шевелящимися тентаклями. Вдоль этих толстых трубок шли вертикальные разрезы. Рты? Трюгви, посмотри. Видел когда-нибудь? Данир отрицательно покачал головой. В его реальности подобных существ не встречалось. Дополнил. Стихии Земли оно не принадлежит наверняка. Страшила должна жить в воде или в воздухе. Соображает, хоть и древний, кивнул Вася. Оно летучее, поэтому и следов не оставляло. Перемещается ночами, бесшумно. Подхватывает добычу щупальцами и в логово, обедать. Это, конечно, мои предположения, но камера робота зафиксировала, как оно перелетело по подвалу со стенки на стенку. У него из-под шляпки выскакивает что-то вроде парусов или паутины. Плохо видно. «Включай запись», — напомнил гражданин майор. «Первые 10 минут неинтересны. Робот ползет к дому, потом обследует первый этаж и лестницу в подвал». «Ага, нашел. Наслаждайтесь». Камера МСР-15 выхватывала серо-синие бетонные углы и строительный мусор. Затем аппарат начало заметно потряхивать. Гусеничная машинка спускалась по ступенькам. Робот покрутился вправо-влево, завернул в пустое помещение, ничего не обнаружил, вернулся обратно. Двинулся в сторону узкого темного проема, спустился по второй лесенке. Архитектор, планировавший коттедж, разделил подвал на два уровня – хозяйственный и предназначенный для подземного гаража и бойлерной. В гараже робот наткнулся на пластиковые бочки и стройматериалы. Объехал, преодолел высокий порожек, ведущий в коридор, и как только оказался в дальнем помещении, резко остановился. Камера выхватила округлый предмет, за которым возвышалась неопрятная темная куча, показавшаяся Славику завалом старых тряпок. «Это череп, если кто не разобрал». Вася нажал на паузу и ткнул шариковой ручкой в монитор. «Скула, глазница, часть верхней челюсти. Свод черепа справа разрушен. Едем дальше». Бесформенная масса позади, скрытая грудная клетка. Ребра справа, кости плечевого пояса, позвоночный столб. Кушает зверь неаккуратно, не доел межреберные мышцы и лир. «Как вы так можете?» – сдавленно сказала Алена. «Это же люди». «Во-первых, еще как могу. Во-вторых, людьми эта разлагающаяся биомасса была когда-то давно. До встречи с этим... этой... ну, в общем, с объектом. В-третьих, останки подлежат немедленной утилизации. Мы обязаны замести следы. Привыкайте, девушка. Тут играют в серьезные игры и называют вещи своими именами. Продолжим экскурсию, джентльмены и леди. Поворачиваем левее. Господи, бедного робота завтра придется чистить спиртом, отмывать. Там весь пол покрыт слоем гнили. Да, всякий уважающий свое ремесло режиссер фильмов ужасов пришел бы в неописуемый восторг от подобных декораций, окажись эта мерзость муляжами из папье-маше и жидкого клейстера. Увы, здесь все было по-настоящему. Вася оценил количество трупов минимум в 30. На самом деле их должно оказаться больше. Вот оно. Штанга с камерой поднялась выше, включилась дополнительная подсветка. Предположительно, животное 2.5 метра в длину, щупальца до 4. Окружность шляпки 1.5 метра. Смотрите внимательно. Сейчас робот его спугнет. Тварюга посчитает нужным убраться подальше от непонятного жужжащего предмета. Нечто зашевелилось, оторвалось от ровной бетонной плиты, выпростало 2 полусферических паруса и легко заскользило в воздухе, на несколько мгновений выйдя из поля обзора видеокамеры. Робот развернулся на одной гусенице и успел заснять, как существо устроилось на потолке подвала в дальнем углу, а затем сползло на стену, предварительно ощупав ее тентаклями. «Внушает!» — буркнул Алвер. «Мысли, мнения, соображения. Посылать туда людей — преступление. Будут жертвы. Если Вася прав, и зверь охотится ночами, значит, он скоро покинет убежище и поймает еще кого-нибудь. Скорее всего, из наших. В оцеплении стоит больше 500 человек. И неизвестно, можно ли его пристрелить из автомата или нет». «Трюгви сказал, оно живое», — встрял Славик. «Раз живое, значит, боится огня или железа. Взорвите дом». «Вам просто говорить? Взорвите», — мрачно сказал Николай Николаевич. «Принимайте в расчет такие факторы, как ударная волна и разлет осколков. Снесем нахрен половину поселка. Едва не 80% старых дач на соплях держится. Что пресса запоет, я представить боюсь». «Термитные боеприпасы», — поразмыслив, сказал Алвер. «Снаряжаем второго робота зажигательным составом по максимуму и отправляем туда. Температура горения больше 3500 градусов. От зверюги и пепла не останется». «Да-да, я знаю. Объект мы потеряем. Однако наша основная цель — не поймать эту штуку, а ликвидировать». «Второго робота?» — грустно ответил Вася. «Ты представляешь, сколько он стоит?» «Спишем, не впервой. И отчет Москву надлежащий отправим. На вооружении спецгруппы в данный момент есть огнемет на зажигательные боеприпасы?» «Нету», — ответил высокий сидеющий человек в черной форме без знаков различия. До этого момента в разговор он не встревал. «Кто ж знал?» «Сколько времени займет доставка и подготовка к использованию?» «Машиной 2 часа, вертолетом 40 минут». «Действуйте», — быстро сказал Николай Николаевич. «Это единственный разумный выход. Распорядитесь своим. Если оно вылезет наружу, открывать огонь на поражение. Всеми имеющимися огневыми средствами. Хоть из гранатометов в него шмаляйте, но уделайте. Шуму будет много. Плевать». Вышли из автобуса на воздух перекурить. Трюгви вцепился в Алену, как репей в дворняжий хвост. «Что решили приближенные ярла Петерсбурга, Игоди с 4 глазами, но тот, который с чудесным зеркалом, возится. Будет сражение? Если так, Трюгви обнажит свой меч и пойдет вместе с другими. Он отступать не привык. Если погибнет, пусть сожгут вместе с прочими воинами в ладье или в домине, как ярл прикажет. Передай Слейфу Гасти, чтобы устроил тризну страву повеселее. Много гостей пригласил. И на пиво пускай серебра не жалеет. Трюги в Вальхале это будет приятно. А уж он замолвит словечко перед Одином, чтобы конунг асов приглядел за Слейфом и даровал ему радость в битвах». «Я поражен в самое сердце», — признался Алвер, выслушав перевод этой тирады. «Вот народ, а!» «В подвале засела чертовня, припершаяся к нам незнамо из каких времен измерений, а Трюгви рвется в бой, лишь бы друзьям помочь. Слава, запомните накрепко, Эти люди вытащат вас из любых неприятностей. Только намекни. Знаю. Алена, скажи ему, что жрецы постараются сами управиться. Призовут наших богов, и те даруют священный огонь. Ну что-нибудь в этом роде, соври. И что скоро прилетит дракон, пусть Трюгви не пугается. Рехнулся? Какой дракон? Вертолет. Будто он вертолетов по телевизору не видел. Я объясняла, что это небесные повозки, вроде автомобилей, только по воздуху летают. Трюгви отлично знаком с понятием механика. У них же есть мельницы, кузнечные горны или системы блоков для работы с тяжелыми предметами. Бревнами, например. Вопрос снят.